Денис Старый. Индоевропеец. Книга вторая. Верховный жрец. От автора. Я попал. Кто-то вступает в ЕС, кто в НАТО или в пионеры. А я вступил в ГОВ в туман и перенесся хрен знает куда. Точнее, локация понятна. Лоиский район, деревня Мохов. Вот только странность, что никакой деревни нет и в помине. А на ее месте лишь злой лес, в котором погибают большинство охотников. Из различий нужно еще отметить, что река имеет два русла. Одно более узкое, как раз рядом с тем местом, где я очутился. А дальше небольшой остров с Дубравой. А ведь я знаю это русло как Муховское озеро. Перенесся не только я, но и трупы людей, которые образовались в ходе рейда в деревню в поисках бандосов, а также дом, сарай, огород и живность всяко-разно. Казалось, любого попаданца могут порадовать такие рояли, что примяли кусты в округе, но что-то не особо радостно. Я не превозмогатор. Если только не вкладывать в это понятие смысл, что мне приходится постоянно превозмогать свои страхи и комплексы. Родители, любите своих детей, а не гнобьте с раннего возраста. Тогда и дети будут с нормальной психикой. Батя мой ждал вундеркинда, а получился я, что сильно разочаровало родителя. И я получал свои порции гнева и презрения и все осознанное детство. У мамы в приоритете был мастер маникюра, тем, к примеру, сводить меня к врачу или в цирк. Но я не особо в обиде, особенно благодарен бабушке, которая примеряла в отношении меня роль рабовладельца, но хотя бы вложила понимание основ сельского хозяйства и животноводства, как составную ее часть. Теперь, когда прошло некоторое время и состоялось множество событий, я понимаю, что совершил немало глупых и нерациональных поступков. Вот, к примеру, разделывал тушу медведя бензопилой. Можно было и топором, а после сделал тушенку из мишки. А кто ее есть теперь будет, если там хрен знает, какие гадости в мясе? Хотя есть идеи скормить баночку такого лакомства кому-нибудь ненужному. Да хоть своей теще, Персии. Ах да, я женился. Ну, так я сам считаю. А общественность не протестует, что как такового обряда так и не произошло, если только теща гадюка недовольна, да и она смирилась. А нашел я свою пятницу, как в книге Даниэля Дефо, или как в сказках про царевин. Я вызволил ее из лап злодеев, попутно всех их убив. Ну, там еще двоих мужиков освободил, как оказалось, важных человечков. Но главное — Севия. Она прекрасна. А я даже и не пил, на трезвую, красивая. Чернявая, в конопушках, с вот такими грудями. Ну, не прям уж с такими, но с этакими точно. Нормальная девчонка, пусть и чуть забитая. Хотя в условиях здешнего патриархата женщине сложно быть полноценной личностью. Да еще и теща, давящая своими хотелками на мою жену, повлияла на слишком похладистый характер Севии. Но женушка, уверен, еще освоится и покажет себя. Пришлось и повоевать. Вот казалось, людей не так, чтобы и кишело вокруг, а у них интриги, войны, противостояния. И я во все это вляпываюсь. И брызги жидковатой субстанции разлетаются по округе. Я, если что, про кровь. Пришлось убивать людей, и уже изрядно много. Хотя до того уровня, чтобы считаться великим, непревзойденным бойцом, далековато. Тут и карате с кунг-фу не то чтобы помогают. Правда, один мордобой, раз на раз, я выиграл. Навалял своему конкуренту за сердце и все остальные органы жены. А пуляю я пока по супостату из автоматического оружия, что также валялось рядом с роялями при переносе. Но этот бонус конечен, так что задумался усиленно тренироваться. Впереди еще войны, и жить никто никому спокойно не дает. А как тут строить государство, если мелкие рода и племена вырезают друг друга? Но ничего, я их научу родину любить. Недаром же я жрец. Создаю, стало быть, свою религию. Не то чтобы и свою, и не то чтобы полноценную религию, но что-то создаю. Чудеса всякие показываю. Вон, салюты пускал. Были бы местные в новогоднюю ночь под моим окном. Вот где шаманы с фаерболами, адепты Бахуса. Из того, что я принес в этот мир, самое запоминающееся. При этом всем абсолютно. Маты. Вот что местные усвоили от меня, такого прогрессора. Ну, а на втором месте я бы поставил семена и овощи из будущего. Далее это гончарный круг. Он уже работает. Справно изготовляется для этого времени передовая посуда. Правда, глина быстро заканчивается. Но деваться некуда, нужно идти и брать ее. В перспективе соорудить домну и попробовать что-то сделать железом. Ну да есть еще задумки, не такой уж я и рукожопный. Или такой? И все бы ничего, перспективы, красавица, жена греет постель, вполне адекватные люди в окружении, но не дают мне нормально жить вражины. Строят, значит, супостаты, свои планы. Как поработить зачатки великого государства? Вот с ними и нужно вначале решить. Иначе ничего не выйдет. У меня есть кого защищать и за что драться. И я готов к этому. Так что присели на пенек, съели пирожок, встали и пошли дальше. Путь становления жреца продолжается.